Глава 18. Интуиция не подвела Антона Бирюкова. На следующий день после встречи с Максимом Вольфовичем Виноградовым около 11 часов утра, когда Бирюков наметил провести оперативное совещание, Голубеву позвонил из Родникова Донцов и огорошил Славу неожиданным сообщением. Из торопливого рассказа дачного сторожа Голубев понял, что вчерашним вечером вернулась из гастрольной поездки по Кузбассу Оксана Черноплясова со своей телохранительницей-овчаркой Айной, и полчаса назад к ней приехала в желтых «Жигулях» симпатичная женщина. Вскоре, как она вошла в дачный терем Черноплясовой, там грохнули один за другим два выстрела. Сразу после этого Оксана с большим баулом выбежала из дачи и укатила на «Тойоте» в сторону Новосибирска. Приехавшая женщина и овчарка остались в доме. Не вдаваясь в подробности, Голубев попросил Донцова с помощью соседей задержать женщину, если она попытается скрыться. Сам тут же позвонил дежурному УВД, чтобы тот срочно дал команду блокировать ведущие из Родникова дороги для задержания «Тойоты», и доложил о случившемся Бирюкову. Следственно-оперативная группа в полном составе немедленно выехала из райцентра к месту происшествия. Над дачным поселком синело безоблачное небо. Возле ажурной металлической ограды роскошной дачи Черноплясовой стояли желтые «Жигули», а у крыльца толпилась небольшая кучка женщин, среди которых жестикулировал руками возбужденный Донцов. При появлении оперативной машины сторож трусцой подбежал к ней. Увидев в числе приехавших Голубева, воскликнул: «Друг мой, вот отмочила Оксана номер, а?» «Что случилось?» — спросил Бирюков. Донцов кинул взгляд на петлицы прокурорского пиджака. «Два выстрела, товарищ прокурор, бабахнули. Один вроде из мелкашки, другой хлесткий». И посмотрел в сторону дачного дома. «Кажись, там два трупа, незваные гости и овчарки. Через оконные шторы невозможно разглядеть». «Не заходили туда?» «Ни-ни». Бирюков глянул на следователя Лемакина. «Быстро, понятых». В просторной комнате с зашторенными окнами, когда оперативники и понятые вошли в нее, было сумрачно. В центре у стола, возле опрокинутого стула, на ворсистом ковре навзничь лежала моложавая стройная женщина в импортной блузке и в черной юбке, оголившей почти до бедра согнутую в колене левую ногу. Тут же валялись раскрытая дамская сумочка и носовой платочек. Рядом блестел никелировкой, словно игрушечный, пистолет «Браунинг». Правее стола, неестественно поджав под себя лапы, вытянулась на боку мертвая овчарка с короткой окровавленной шеей. После того, как эксперт-криминалист Тимохина несколько раз щелкнула фотовспышкой, Бирюков подошел к окнам и поочередно раздвинул шторы. Комната засияла безупречной чистотой. Следователь Лемакин осторожно подобрал браунинг. Судмедэксперт Борис Медников сразу наклонился над женщиной. Вся правая половина блузки от предплечья была пропитана кровью. Оглядев сначала на груди, затем на спине рану, Медников обхватил пальцами запястье руки потерпевшей. Недолго похмурился и глянул на Бирюкова. «Пульс прослушивается». «В сознание может прийти?» — спросил Бирюков. «Без стационарной помощи вряд ли. Очень большая потеря крови. Сделаю перевязку, и надо срочно везти в больницу, чтобы спасти жизнь». «Ранение огнестрельное?» «На вылет, ищите пулю». «Айну тоже насквозь прострелили, присев на корточки возле собаки», — сказал Слава Голубев и показал на окровавленную шею собаки. «Спереди пуля вошла, в загривке вышла». Медников управился с перевязкой в считанные минуты. Отправив с ним в оперативной машине, так и не пришедшую в сознание потерпевшую, приступили к тщательному осмотру места происшествия. Первым делом оглядели содержимое дамской сумочки. В ней лежали 1500 рублей крупными банкнотами, ключи от «Жигулей» и косметические принадлежности. Никаких документов не было. Без всякого труда нашли на ковре две стреляные гильзы. Одну крохотную от Браунинга, другую значительно крупнее с латинскими буквами и цифрой 42 на тыльной части вокруг капсюля. После этого стали внимательно осматривать оклеенные розовыми импортными обоями стены с развешанными на них иконками, гравюрами и пейзажными фотографиями. Из большой багетной рамы с масляного холста на оперативников смотрела холодным, гипнотизирующим взглядом хозяйка дачи Оксана Черноплясова с распущенными по плечам русалочьими волосами. Отверстия от пуль тоже отыскали быстро. Одно из них было на высоте 30 сантиметров от пола в стене против окна, как будто в сидевшую на стуле женщину стреляли стоя. Другое в противоположной стороне, в углу, на уровне роста овчарки. Судя по расположению мертвой собаки, застрелили ее именно этим выстрелом. «Жалко ковырять красивые стены, но придется», — доставая из кофра инструменты для извлечения пуль, — сказала Тимохина. Бирюков посмотрел на притихшего между двумя женщинами понятыми Донцова. Скоро друг за другом прозвучали выстрелы. Почти одновременно. Сначала тихонько пукнуло и сразу звонко трахнуло. Когда извлекли из стен пули, предположение подтвердилось. Овчарка была застрелена из Браунинга, а в женщину стреляли из более крупного пистолета. Поскольку, со слов Донцова, тихий выстрел прозвучал первым, то напрашивался вывод, что началась стрельба из-за собаки. И тут Славу Голубева осенило. «Игнатич», — обратился он к Бирюкову, — «картина ясная, как дважды два. Овчарка у Оксаны была тренированной на малейшее движение посетителя». Слава глянул на Донцова. «Когда мы с Григорьевичем беседовали с Оксаной, я только сунул руку в карман за фотографией Казаринова. Собака мигом изготовилась для прыжка. Если бы Оксана Айну не успокоила, она бы мне горло перегрызла». «Это точно», — подтвердил Донцов. «Айна берегла хозяйку пуще зеницы ока». «Вот, значит, элементарная ситуация получается», — вдохновился Голубев и показал на опрокинутый стул. «Женщина сидела здесь, Оксана напротив, как тогда с нами. Овчарка настороженно лежала в углу, видимо, на привычном своем месте. Сумочка с Браунингом была у женщины на коленях. С какой целью дама сунула руку в сумочку, сказать не могу. Но в том, что собака при этом изготовилась к прыжку, не сомневаюсь ни на йоту. Оксана, вероятно, не успокоила свою телохранительницу, и Айна ринулась на женщину. А та мгновенно среагировала и... каюк овчарке». В отместку Черноплясова пальнула в женщину. «Они что, на соревнования по скоростной стрельбе тут встретились?» — усмехнулся Лемакин. «Насчет соревнования, Петя, промолчу. Однако, судя по взведенным пистолетам, дуэль обеими сторонами была запланирована. Значит, гражданочки ждали друг от друга подвоха, и стреляют они, кажется, лучше нас с тобой», — отпарировал Слава. «Ох, отчаянные девки! Управляются с наганами, как повар с картошкой», — проговорила одна из понятых. «У меня супруг вроде бы мужчина, и тот насчет оружия трусоват. Говорю ему, давай для охраны дачи хоть завалященькое ружьишко купим». Он глаза вытаращил. «А кто из него стрелять будет?» «Когда такими деньжищами ворочаешь, как Оксана, ничего не побоишься», — сказала другая. «Сгори они огнем, эти деньги, чтобы из-за них жизнью рисковать». «Но это смотря на чей вкус». «Пойдемте, Жигули осмотрим», — обратился к разговорившимся понятым Бирюков. Осмотр автомашины начали с багажника. Там, кроме обычных шоферских принадлежностей, необходимых в дороге, ничего не было. Пустым оказался и пассажирский салон, заднее сиденье которого устилал красивый небольшой ковер. В вещевом ящике справа от водительского места лежала нераспечатанная бутылка виски, два пластмассовых стаканчика, коробка импортных шоколадных конфет, ополовиненная пачка сигарет «Элита» Рижской табачной фабрики и бульварная книжонка «Игры в постели» с порнографическими иллюстрациями. «Неужели мадам без документов управляла машиной?» — удивился следователь. «Посмотри в кармане противосолнечного козырька», — подсказал Бирюков. Лемакин пригнул над лобовым стеклом козырек, сунул пальцы в узкий кармашек и вытащил оттуда техпаспорт «Жигулей» с вложенными в него водительским удостоверением, выданным 2 года назад на имя Зарецкой Клары Васильевны. С наклеенной там фотографией весело смотрела женщина, которую в бессознательном состоянии отправили с судмедэкспертом в районную больницу. Едва следователь с понятыми закончили писать протокол осмотра, к даче подкатила в сопровождении автомашины ГАИ белая «Тойота» Черноплясовой. Управлял ею инспектор дорожно-патрульной службы. Сама Оксана, уткнувшись лицом в ладони, сидела в гаишной машине между начальником отдела розыска Шахматовым и рослым оперуполномоченным УГРО. Шахматов сразу отозвал Бирюкова в сторону и спросил: «Какую беду Оксана здесь сотворила?» Бирюков коротко рассказал. «Личность потерпевшей установили?» — снова спросил Шахматов. Антон протянул ему обнаруженные в «Жигулях» документы. Раскрыв водительское удостоверение, Шахматов нахмурился. «Прилетела ласточка. А я считал, что после Красноярска она в Прибалтике развлекается». «Выходит, по поддельному паспорту Софии Лазаревны жила Зарецкая?» «Красноярские соседи опознали ее по фотографии». «Знаешь о том, что в прошлом году, подделав банковский чек, Клара в автосервисе 300 тысяч хапнула?» «До этого она за полгода 2 начинающих кооператива в Новосибирске обанкротила». «А Султанов действительно о краже денег со счета своей фирмы не заявлял?» «Зарецкая о всех криминальных манипуляциях о Султанова знала. Если бы он заявил, Клара такие бы карты раскрыла, что Магомету Саидовичу не миновать долгосрочной отсидки. А вообще, что она за женщина?» «Валютная проститутка, ударившаяся в черный бизнес, меняет любовников, как перчатки, предпочитает 18-20-летних, хотя самой уже под 40, но выглядит молодо. Этим и увлекает сексуально озабоченных юнцов. Она, по словам Виноградова, и его хотела охмурить, а ведь Максим Вольфович старше Клары. Виноградов нужен был Кларе не для секса, у него большие возможности выезда за границу. Да и за могучей спиной Максима Вольфовича можно жить вольготно, рискуя засыпаться только на любовниках, что, естественно, уголовно ненаказуемо». «Где задержали Черноплясову?» — спросил Бирюков. «Под Новосибирском. Мчалась на скорости за 100 километров, чуть машину ГАИ вдребезги не разнесла. При задержании пыталась застрелиться, но патрон осечку дал». «Какой у нее пистолет?» «Вальтер. Похоже, тот самый, из которого в прошлом году Вовочку Жменькина убили». «Где Оксана его раздобыла?» «Говорит, на черном рынке, но мне не верится. Во-первых, выпущен пистолет в 40-м году, а сохранился так, будто не был в употреблении. Во-вторых, патроны к нему очень залежавшиеся, 42-го года выпуска. Потому, видимо, и осечка произошла». «Чем объясняет дуэль с Зарецкой?» «Утверждает, что в желтых «Жигулях» приехала какая-то авантюристка и, угрожая Браунингом, хотела ограбить. Сначала убила овчарку, потом намеревалась убить и ее, но Оксана опередила. Грабить на самом деле было что? В «Тойоте» объемистый баул, под завязку набитый деньгами». «Оксана не знакома с Кларой?» «Это одна компания была. Черноплясова, Зарецкая, Жменькин и его друг Казаринов, лечившийся у Оксаны от импотенции». «А чего Оксана так примитивно лжет?» «Вероятно, считает, что уголовному розыску ничего не известно об их шайке». «Зачем при задержании самой было стреляться?» «Не хотела, мол, идти под суд за убийство авантюристки. «Кстати, могу еще подкинуть тебе информацию и о Галактионовой. Мои ребята отыскали на оптовой базе облпотребсоюза Юлину подругу, которая говорит, будто Юля, как все нынешние крупные бизнесмены, обзавелась телохранителем. Часто приезжает в Новосибирск с плечистым крепышом Артемом. Есть в райцентре такой?» «Есть бригадир грузчиков в райпо Артем Лупов. Займитесь им. Может, как раз он и убрал надоевшего Юли Казаринова. У меня не высвечивается причастность Виноградова к этой уголовной кампании», — сказал Антон. «Или на него хотят свалить чужую вину, или он каким-то образом замешан в мнимом убийстве Софии Лазаревны. Возможно, и то, и другое. Отношения Максима Вольфовича с Юлией Галактионовой тоже странные. Юля от знакомства с ним категорически отказалась, а он говорит, что несколько раз по делам с ней встречался. И Спартак Казаринов очень уж настойчиво возле дачи Виноградовых крутился перед исчезновением Софии Лазаревны. Хочу направить Славу Голубева в аэропорт, чтобы документально подтвердить алиби Виноградова на момент убийства Спартака. Мои ребята это сделают быстрее, Славы. Спасибо, Виктор Федорович, за помощь». Бирюков помолчал. «Богатую информацию нам подбросил». «Работаем, Антон Игнатьевич», — улыбнулся Шахматов и сразу посерьезнел. «Обыск дачи в присутствии хозяйки будешь делать?» «По закону надо. Когда управишься, я увезу Черноплясову с собой. Если подтвердится, что из ее Вальтера был убит Жменькин Ксива, думаю, одно преступление мы быстро раскроем. Попутно будем расшифровывать загадку Софии Лазаревны. Поскольку, как ты говоришь, там навязчиво крутился Спартак Казаринов, а вось и к его смерти ниточку отыщем. Согласен?» «Конечно». Бирюков посмотрел на вместительную «Тойоту» Черноплясовой с госномером Х1234НБ. «По-моему, в такой просторный лимузин можно запросто вместить коробку от японского холодильника». «Надо только наклонить спинки задних сидений», — уточнил Шахматов. За время обыска дачи Оксана Черноплясова по своей инициативе не произнесла ни слова. На вопросы она отвечала короткими «да» или «нет». Лишь в конце, когда следователь раскрыл принесенный из «Тойоты» увесистый баул и в присутствии настороженных понятых стал пересчитывать деньги, раздраженно заговорила: «Можете не трудиться, там ровно 500 тысяч. Это мой гонорар за выступление. Хотите, проверьте в Кемеровском оздоровительном кооперативе «Доверие», где все оформлено документами». Следователь смолчал и продолжил отмечать крестиком на бумаге каждую насчитанную тысячу. В райцентр участники оперативной группы вернулись из Родникова на «Жигулях» Зарецкой поздно вечером. Перед тем, как сдать машину под охрану милиции, заехали в районную больницу. Находившийся в хирургическом отделении Борис Медников хмуро сообщил, что, несмотря на влитую кровь и другие принятые меры, потерпевшая в сознание не пришла, и состояние ее продолжает оставаться критическим.